Глава 270. Новый боевой костюм. Про-лига состояла из множества режимов соревнований, и, естественно, арена лучше всего подходила для таких мероприятий. Соревнования проходили как на выбывание, где победитель оставался на арене, а проигравший выбывал, так и в одиночном разряде, сражение один на один. Согласно опыту Хан Сяо, с уже построенной ареной была довольно высокая вероятность того, что Про-лига пройдет именно здесь. В конце концов, арены для отбора игроков с планет на первую Про-лигу в его предыдущей жизни были построены в последнюю минуту самими игроками. Хотя это звучало очень жалко, игроки наслаждались процессом «сделай себе сам». Если бы отбор игроков на Про-лигу проходил на его территории, положение главного города стало бы более устойчивым. Он также привлек бы большее количество людей, и все они стали бы потенциальными клиентами в глазах Хан Сяо. Он стремился заработать огромное состояние во время Про-лиги. И препараты временного действия, которые у него имелись, определенно продавались бы очень хорошо во время турнира. Однако возникла небольшая проблема. Про-лига будет проведена только тогда, когда первая партия игроков достигнет 60 уровня. Ему придется довольно долгое время провести на аквамарине, если он захочет дождаться начала Про-лиги. Что же, буду рассматривать это как подготовку к отправке в галактику. Кроме того, мне нужно ждать возможностей. Было не так-то легко покинуть планету. Ни одна из планет новичков версии 1.0 не имела официального выхода в галактику. Он мог придумать много простых способов покинуть одну из тех планет новичков, которые имели больше контактов с галактическими цивилизациями, такие как планета Зимний Мороз. У космических дьяволов были галактические линкоры, и Хан Сяо был уверен, что ему бы удалось захватить один из них. На планете Аквамарин, с другой стороны, нации не могли даже построить космический корабль, способный покинуть орбиту. Поэтому его шансы были крайне низкими. Однако нельзя утверждать, что его ситуация была абсолютно безнадежной. В тот день, когда он решил оставить планету Аквамарин до конца версии 1.0, он начал рыться в своей памяти в поисках подсказок. И после долгого размышления он вспомнил про два события, во время которых у него может появиться возможность. Однако ему нужно было подождать, пока эти события произойдут естественным путем. Поэтому он успевал дождаться начала Про-лиги. К тому времени многие высокоуровневые игроки достигнут 60 уровня. Я же так и застряну на 70 уровне, если не найду себе подходящий подкласс. Хан Сяо совсем не волновался насчет этого. Его сила превысила лимит версии, и у него были навыки и способности уровня босса. Если у игроков появятся какие-то злые намерения, он сможет с легкостью победить команду из 40 человек. Другие организации будут ошеломлены, когда игроки станут сильнее. Они поймут, что они люди очень опасны. И ситуация на планете снова изменится. И только он не будет ни о чем беспокоиться. Аврора робко спряталась за Хиллой. Это был первый раз, когда она видела столько людей одновременно. Она была в шоке и не могла привыкнуть к этому. «Это и есть твоя территория?» Хилла приподняла брови. Она была немного удивлена. Она не ожидала, что здесь будет так много нелюдей. И похоже, что Хан Сяо очень сильно повлиял на нелюдей. Но она не могла понять, как. Игроки столпились вокруг, потому что Хан Сяо привлек слишком много внимания в последнее время. Страница планеты Аквамарин на форумах была очень популярной, и игроки в святилище все хотели посмотреть на него поближе. С самого начала официального запуска многие игроки смотрели на него со всех сторон, со страстью и с жаждой в глазах. У него было ощущение, что его выставляют на показ. Ему даже казалось, что он какой-то музейный экспонат, который разорвали бы на части, не будь он охраняемым. Наконец стало тихо, когда они достигли района для высокопоставленных лиц святилища. Хан Сяо решил для начала устроить Хилу и Аврору. «Хуан Юй, подготовь для них две комнаты. Они останутся здесь». Но, подумав, изменил свое решение. «Хотя, думаю, одной комнаты будет достаточно. Пожалуйста, следуйте за мной». Хуан Юй увел их. После того, как они ушли, Хан Сяо остался один в комнате. Он прилег на диван и немного отдохнул. Затем, встав, он закрыл все двери и окна. Заперся в кабинете, достал ручку и начал записывать список предстоящих дел. Поскольку он готовился покинуть планету, он хотел составить перечень возможностей на планете Аквамарин. Он даже записал возможные варианты покинуть планету. Он снова и снова редактировал и добавлял, чтобы не пропустить ни одной детали. «И для этих целей мне нужно получить больше опыта от игроков на планете Аквамарин, так как в течение некоторого периода после ухода с планеты у меня не будет возможности встретить игроков. Кроме того, чтобы сохранить свое влияние, я должен сделать как можно больше улучшений в основном городе игроков, добавить различные функции, улучшить транспорт, чтобы игроки в главном городе время от времени вспоминали обо мне. Я мог бы также построить свою статую, чтобы они чаще... Затем он сжег бумагу, не оставляя никаких улик. Была уже поздняя ночь, но Хан Сяо направился к другому зданию. Это была особая резиденция, которую он выделил для Бешеного Меча и трем другим игрокам. Ни один другой игрок не получил такого отношения. Кроме Бешеного Меча, в комнате больше никого не было. Он ждал Хан Сяо и, увидев его, сразу же радостно встретил. «Кроме тебя никого?» Хан Сяо посмотрел по сторонам. Затем небрежно создал простую миссию с большим вознаграждением и выдал ее Бешеному Мечу. «Наконец-то!» Бешеный Меч был в восторге. В конце концов, следовать за Черным Призраком было офигенно. Требование миссии было таким забавным. Ему просто нужно было спеть и станцевать, чтобы получить опыт. В сравнении другие миссии были намного более скучными. Скоро должна была начаться Пролига, и Хан Сяо планировал повысить уровни этих игроков, которым у него была симпатия, чтобы они лучше выступили в Лиге. Хан Сяо был очень щедрым к ним, так как они также помогали ему. Кроме того, если другие игроки увидят их стабильные достижения, у них сложится мнение, что следовать за ним полезно. Его квота наград за миссию также увеличилась, так что он мог удовлетворять потребности большего количества игроков. Максимальная награда за миссию – 115 160. Дневная квота в 7 раз превышала одиночную квоту. Изначально у него было 5-кратное увеличение, но за счет очков легенды оно было увеличено до 7 крат – около 800 тысяч очков опыта. Это было очень много, и даже сам Хан Сяо был искушен. Было бы замечательно, если бы он смог выдать какую-нибудь миссию с вознаграждением и себе. В этом случае ему вообще бы не пришлось беспокоиться об опыте. К сожалению, это было невозможно. Все равно придется доить игроков. На следующий день он занимался решением некоторых забот по святилищу, а еще через день прибыли ресурсы от Диана. Хан Сяо заперся в мастерской сразу же после того, как выдал задание на дальнейшую стройку и проверил содержимое груза. Продвинутые знания механика, полученные Хан Сяо в организации Гермина, это интеграция нервов. Это было очень важным знанием для механиков. Оно революционизировало способ управления машинами. При вводе программ в чип приказы могли быть сделаны путем считывания сигналов от мозга. Процесс мышления намного быстрее речи или ручного управления. Потратив 8 очков потенциала, он повысил интеграцию нервов до 5 уровня. Если для повышения уровня базовых знаний требовалось потратить 1 очко потенциала, то для продвинутых знаний требовалось 2. И по мере того, как знания становились более продвинутыми, требовалось все большее количество очков потенциала для их повышения. Поэтому Хан Сяо сохранял свои очки потенциала и тратил их только на повышение уровней важных знаний. Для начала нужно было построить новый механический костюм. Хан Сяо не планировал тупо воссоздавать гадюку. Он хотел ввести кое-какие новшества на основе гадюки и создать улучшенный боевой костюм. У него уже были некоторые идеи. Большое количество деталей и ресурсов были разложены рядом с рабочей станцией. Хан Сяо сосчитал их, потер руки и уверенно улыбнулся. «Давай начнем!» На следующий день. Когда открылась металлическая холодная камера, оттуда вырвался свистящий звук и густой холодный пар. Внутри была прочная прозрачная цилиндрическая коробка, наполненная светло-голубой жидкостью. Хан Сяо удалил жидкий реагент, использованный для снижения температуры, и ускорил процесс синтеза. В коробке лежал совершенно новый боевой костюм, от которого все еще исходил холодный пар. «Наконец-то завершил! Это было утомительно!» Хан Сяо был взволнован. Он сильно потер свои щеки, чтобы немного облегчить свое истощенное состояние от того, что не спал прошлыми ночами. В новом боевом костюме использовалась та же концепция внутреннего ядра, что и у гадюки, с нанотехнологическим волокном PE0 и мышцами между ними, все так же обеспечивающими повышенную прочность и ловкость. И он также добавил все старые модули оружия. Внешний вид костюма также был похож на гадюку, темно-черного цвета, испускающую вспышки синего света из энергетических трубок. Сложная, точная обтекаемая форма, но с небольшими изменениями. Его размер был больше, и у него были более очевидные края, похожие на выпуклые чешуйки, которые создавали совершенно иное ощущение. Если гадюка была похожа на маленькую ядовитую змею, то новый боевой костюм был как черная мамба, преследующая свою жертву в темноте, ожидая, чтобы нанести смертельный удар. Свирепый. Зловещий. Хан Сяо потребовалось бы всего 3 дня, чтобы воссоздать гадюку, но он потратил целых 7 дней. Оставшиеся 4 дня были потрачены на улучшение, производительность, броня, источник энергии и модули. Все было улучшено.